Здравствуйте, меня зовут Лиза Марантиди, я редактор «Гусь-гуся». Это второй сезон подкаста «Сказки бабушки Гусыни», в котором учитель литературы и бабушка четырех внуков Елена Вигдорова читает и рассказывает всеми любимые истории и показывает, что в них такого особенного. Этот сезон мы подготовили для детей постарше, но решили начать его со сказки «Шарля Перро. Спящая красавица». Я подумала, что тем, кто соскучился по нашей бабушке Гусыне, будет приятно снова услышать ее голос. А тем, кто уже чуть подрос и хорошо эту сказку знает, я надеюсь, будет интересно еще раз окунуться в этот волшебный мир и, может быть, увидеть новые смыслы в этой старинной истории. Во всяком случае, я для себя новый смысл нашла. Уютного вам волшебства! Мы поговорим немножко про всем знакомую и, думается, всеми любимую сказку Шарля Перро «Спящая красавица». И, конечно, ее почитаем. Я очень люблю эту сказку за то, что в ней не просто добро побеждает зло, а как будто выявлены такие вот, что ли, главные составляющие зла и добра. Сюжет этой сказки уходит далеко вглубь веков. Сюжет про проклятие, про сон, заменивший смерть, чудесное пробуждение и любовь. Чем древнее, тем дальше от того сюжета, который мы знаем уже по сказкам, рассказанным нам разными писателями. Шарль Перро жил во Франции в 17 веке, почти 400 лет назад. Был близок ко двору Людовика XIV, короля Солнца. И свой век, своего короля, искусство, культуру своей страны, своих современников и вообще роскошь жизни французской аристократии считал самыми прекрасными. Он, надо сказать, как и многие замечательные сказочники, вовсе не считал себя сказочником. Он занимал высокие должности, издавал свои научные труды, написал поэму, прославляющую своего короля. А сказки, ну так, в свободное время записывал сказки и даже издал сборник этих сказок, между прочим, под именем своего сына. Видимо, под своим именем такому важному человеку было все-таки неловко. Этот сборник стали называть «Сказки матушки Гусыни». Вы не путайте, есть такой сборник и английский, но это другой. У Шарля Перро в этот сборник входит и «Золушка», и «Кот в сапогах», и «Красная шапочка», и «Мальчик с пальчик», ну и так далее. Мог ли он подумать, что именно эти сказки, сказки матушки Гусыни, подарят ему не просто успех, но бессмертную славу? А моя книга называется «Старофранцузские сказки», в которых так подробно описывается не только роскошь жизни, но и добрые чувства, которые так помогают людям в трудные времена. Вообще, я бы сказала, показана сила добра и бессилие, конечность зла. Об этом-то как раз моя любимая сказка. Но прежде чем ее читать и рассказывать, я все-таки еще скажу пару слов про эту мою книжку. Она в нашей большой семье живет с незапамятных времен и кочует внутри нее так, что всегда оказывается там, где есть маленькие девочки и мальчики. Сейчас она уже надолго осела у меня. Она большая, толстая, больше и толще тех книг, которые есть у нас сейчас. И страницы в ней плотные, и буквы в ней те самые, что были в нашем алфавите до революции. И «и» с точкой, и «фита», и твердый знак стоит в конце слов, оканчивающихся на твердый согласный, и буква «ять» есть. После каждой сказки мораль в забавных стежках. И мораль эта дается другим шрифтом. Вот такие каллиграфически выписанные письменные буквы. И надо вам сказать, что письменная «ять» очень красивая. Ждать счастья, суженого ждать с надеждой тайной, удел то женский, доля их такая. Но не найдем мы дамы столь спокойной, чтобы спала 100 лет супруга поджидая. И в прелести тот брак не потеряет, где дева, ожидая, дремлет много лет, и лишь молодая кровь в томлении взыграет, забыто все, забыт весь мир, весь свет. А еще в книге дивные иллюстрации, художник Эдмунд Дюлак. Они на отдельных страницах и прикрываются прозрачным пергаментом. Я эту книжку вам непременно покажу в соцсетях «Гусь-гуся», и я уверена, что она вам очень понравится. Перевод сказок для этой книжки сделала Вера Долева-Добровольская, и я именно этот перевод пересказ сказки «Перо. Спящая красавица» и буду читать. А про саму переводчицу я только скажу, что, похоже, именно она назвала Золушку Золушкой. Даже Иван Сергеевич Тургенев, великий русский писатель, а он тоже переводил сказки «Перо», назвал ее Заморашкой. А сейчас давайте немножко почитаем саму сказку. Жили некогда король и королева. Король был молод, красив и силен. Королева также добра и приветлива, как и прекрасна. Они бесконечно любили друг друга, женившись по любви, что не всегда случается в королевских семьях. Царствовали они мирно, и народ обожал их. Чего бы, казалось, им было еще желать? Но они чувствовали себя глубоко несчастными. Им не доставало детей. Они страстно желали иметь ребенка, но напрасно давали они обеты и ездили по святым местам, ничто не помогало, и бедная королева была в отчаянии. Наконец, после долгих бесплодных ожиданий, к их обоюдной великой радости у королевы родилась дочь. Как только дворцовые пушки возвестили об этом событии, весь народ пришел в бурное ликование. Везде развевались флаги, оглушительно звонили колокола, шляпы летели в воздух, и незнакомые, встречаясь на улицах, бросались друг к другу в объятия, восклицая: «У нашей королевы родилась дочь! Да здравствует маленькая принцесса!» Настало время дать имя царственному младенцу. После долгих споров король и королева решили назвать дочь Авророй, что означает «заря». Но, так думали они, сама заря не была так хороша, как прекрасна была маленькая принцесса. Решено было отпраздновать крестины великолепным пиром и в крестные матери пригласить всех волшебниц, каких только можно было найти в государстве. По обычаям волшебниц, каждая из них должна была чем-нибудь одарить новорожденную, которая таким образом могла получить в подарок всевозможные духовные и телесные качества. А случилось это не так много столетий тому назад, когда волшебниц было уже мало. Вот так мы и попадаем в удивительный мир. Это сообщение, что их уже мало, как бы свидетельствует о достоверности истории. Ну да, мол, теперь, когда вы читаете эту сказку, их нет. А когда-то было много, но постепенно становилось все меньше. Но в то время, когда садились за стол, к общему ужасу в дверях появилась, опираясь на клюку, в черном одеянии, страшная, старая, беззубая колдунья с острым подбородком, злобно бегающими глазами и носом-крючком. «Почему король не пригласил меня на пир? Ведь я тоже волшебница!» – мрачно проговорила она. Про восьмую фею король не знал, потому что феи обычно доживают свои дни или лета в дупле старых дубов. И эта восьмая уже 50 лет из своего дупла не выходила. И никто не знал, что она еще есть. если бы не это, разве король забыл бы про нее? Нам ведь рассказывают, что он был очень добрым и справедливым, и народ его очень любил. Итак, все семь приглашенных фей, которые должны были стать крестными маленькой Авроре, уже сидят за пиршественным столом. И король приготовил для них семь золотых приборов, убранных в золотые же коробочки. А восьмую фею, которую он не позвал, а она каким-то волшебным образом про это узнала и пришла, и вот какие злые слова сразу сказала злым голосом. Для нее-то золотого прибора, золотой коробочки не хватило. Я абсолютно уверена, что если бы молодая фея, та самая, которая потом спасет принцессу, не пользовалась бы уже этим прибором, она бы, конечно, уступила его своей старшей сестре. А ведь в сказке сказано, что все эти феи, все восемь, были сестрами. И старая корга, которая явилась на пир неприглашенная, она была старшей сестрой. И вот все они сидят за столом, а младшая фея, подозревая, что вредная старуха отомстит королю и сделает какую-нибудь гадость, не спускает с нее глаз и видит, что та что-то себе под нос со злобным видом бормочет. А ведь феи после трапезы должны были подойти к колыбели, где безмятежно спала маленькая Аврора, и преподнести ей волшебные дары пожелания. И вот младшая фея понимает, что ее старшая сестрица пожелает гадость и решает, что она поднесет свои дары последней. Все, что делает и как делает эта фея-спасительница, очень важно, потому что с ней мы попадаем не просто в мир добра, а в мир добра какого-то удивительно разумного, не заботящегося о славе и почете, и, что тоже очень важно, внимательного к мелочам. Потому что что же делает эта фея? Вот послушай. Волшебницы одна за другой начали подходить к колыбели и подносить принцессе свои подарки. Самая младшая обещала ей, что она будет прекраснее всех на свете. Вторая подарила светлый ум. Третья – грацию. Четвертая предсказала, что она будет танцевать в совершенстве. Пятая – петь, как соловей. Шестая – что она будет прекрасно играть на всех музыкальных инструментах. Наконец пришел черед старой колдуньи. От злости и от старости у нее тряслась голова. Когда, опираясь на клюку, она наклонилась над колыбелью прекрасного младенца, который сладко и безмятежно спал, еще не знакомый с людской злобой и коварством. «Вот мой дар принцессе Авроре!» резким голосом, столь же ужасным и отвратительным, как и ее вид, произнесла колдунья. «Я предсказываю, что в один прекрасный день она уколется веретено, и это будет причиной ее смерти». Услышав это страшное пророчество, бедная королева упала в обморок. Все придворные пришли в ужас. Женщины плакали, мужчины готовы были схватить колдунью и сжечь ее. Тогда молодая волшебница вышла из-за занавески и, пройдя мимо злой старухи, презрительно стоявшей среди шума и криков возмущения, обратилась к королю и королеве с такими словами. «Успокойтесь, ваша дочь будет жить. Правда, я не могу совершенно уничтожить предсказания моей старшей сестры. Принцесса уколет палец о веретено, но она не умрет, а впадет в глубокий сон, который будет длиться много-много лет, пока не придет прекрасный принц и не разбудит ее. Когда это несчастье случится с вашей маленькой Авророй, я узнаю и приду помочь вам». Что же происходит? Во-первых, повторюсь, молодая фея внимательно и серьезно относится к происходящему. Они просто радуются празднику, роскошному приему, золотому футлярчику с золотыми же вилочкой, ложечкой, ножиком. Не упивается возможностью показать свою волшебную мощь и доброту, пожелав принцессе играть на всех возможных инструментах и танцевать лучше всех на свете. Она смотрит на злодейку и понимает, что та будет мстить, и решает встать в сторонку и преподносить свои дары последней. Во-вторых, она понимает, что мощь старухи серьезнее ее возможностей, и что отменить ее проклятие полностью она не сможет. И это она прямо и говорит. В-третьих, это она придумывает дивную сказку с прекрасным принцем, который разбудит принцессу через 100 лет. Утешит ли она этими своими словами короля и королеву, произнеся их уже после гнусной своей сестрицы? Ну, не совсем, конечно. И король отдаст все-таки приказ под страхом смертной казни, чтобы все веретена были выброшены и чтобы никто в стране больше не прял. И это в стране, которая славилась своими мастерицами. Но как не плакали мастерицы, но подчинились. И не из-за страха, что очень важно, а потому что очень любили и короля, и королеву, и маленькую принцессу уже тоже успели полюбить, хотя она только недавно появилась на свет. И вот маленькая принцесса растет и всех радует добрым нравом и красотою, и талантами, дарами 6 фей. Но в 16 лет она должна уколоться веретеном. И это происходит. Однажды, когда короля и королевы не было дома, принцесса тайком ушла от приставленных к ней прислужниц. Бегая по всему дворцу, из комнаты в комнату, вверх и вниз по лестницам, она добралась до башни, в которую вела винтовая лестница. Ей послышалось какое-то странное жужжание, и, следуя по направлению незнакомых ей звуков, она поднялась наверх. Взбираясь все выше и выше, принцесса наконец увидела открытую дверь, ведущую в маленькую комнату. Там сидела одинокая старушка с веретеном в руках. Достигнув 60-летнего возраста и живя в королевском замке, старушка никогда не слышала о запрещении короля. Это может случиться только во дворцах. «Что ты делаешь, бабушка?» – спросила принцесса. «Приду, красавица», – ответила старушка, не зная, кто с ней говорит. «Придешь? Что это значит?» «Я иногда удивляюсь», – промолвила старушка, – «что теперь творится на свете?» Ее удивление было вполне понятно. Это может случиться со всяким, кто долго безвыходно проживет на чердаке отдаленной башни. «Прясть» значит «прясть». Ни одна, ни богатая, ни бедная женщина не может вести хозяйство, не умея прясть. «Как это занятно!» – воскликнула принцесса. «Как ты это делаешь? Дай-ка я попробую». Слишком ли торопливо принцесса схватила веретено? Неловко ли? Или просто должно было сбыться предсказание волшебницы? Но не успела она взять в руку веретено, как укололась и потеряла сознание. Старушка в страхе выбежала на лестницу и стала взывать о помощи. Звонков в ту пору не было. Голос ей от старости был слаб. Башня же находилась в самом отдаленном углу дворца. И прошло много времени, пока ее услышали слуги. В отсутствие короля и королевы они играли в карты, и никто не смел тревожить их. До этого времени с отдаленной башни никогда не было слышно ни зова, ни крика, и слуги начали спорить, кто из них обязан идти туда. После долгих пререканий решили, наконец, послать самого младшего прислужника. Но у него была слабость. о которой все забыли. При виде крови он падал в обморок. Как только он взбежал на башню и увидел каплю крови на пальце принцессы, он потерял сознание, и бедная старушка должна была снова взывать о помощи. На этот раз послали судомойку, услужливую девушку, еще не испорченную придворную челядью и знавшую все входы и выходы во дворце. Она скоро добежала до чердака башни и мгновенно вернулась, неся страшную весть. Слуги, начавшие было вновь игру, бросили карты и, сломя голову, пустились бежать в башню. Сбежался весь дом. Собралось такое множество придворных лекарей, что в маленькой комнатке трудно было дышать, и приди принцесса в себя, она тотчас потеряла бы вновь сознание от недостатка воздуха. Врачи начали брызгать ей в лицо водою, расшнуровали ее и терли ей руки, щекотали пятки, жгли нитки у ее носа, натирали виски, советовались по двое, по трое все вместе. Но наука их была бессильна, ничто не помогало, и принцесса не приходила в себя. Между тем гонец поскакал к королю с печальной вестью. Пока врачи держали совет и качали головами, бедный отец примчался домой. В своем горе он вспомнил о предсказании злой колдуньи и с отчаянием подумал: «Против судьбы не пойдешь». Он не стал никого бронить и приказал принести принцессу в лучшую комнату дворца и положить ее на ложе, все расшитое золотом и серебром. Глядя на принцессу, можно было подумать, что луч света сошел с неба на землю и заснул утомленный после долгого пути. Так она была прекрасна. И ее щеки были подобны нежным цветкам, уста кораллам. И хотя глаза были закрыты, а длинные ресницы опущены, легкое дыхание вздымало ее грудь. И это указывало на то, что она жива. Король приказал всем покинуть комнату и оставить принцессу спать спокойно, пока не настанет час ее пробуждения. Вот тут-то и должна появиться, и появляется действительно фея-спасительница. И король, не утративший хороших манер из-за горя, помог ей выйти из кареты. А фея одобрила все их действия, и то, что они уложили принцессу в лучшую комнату дворца, и то, что никого не наказали за небрежение приказом, и стала делать то, что считала нужным. И это еще одно, на мой взгляд, великое дело, которое она делает. Она усыпляет все вокруг принцессы. И в сказке подробнейшим образом перечисляется это все. И все слуги, и царедворцы, и маленькая собачка, и кошечка, и ее любимцы, и все песцы, и все стражники, и все повара, и все поварята. Умница фея внимательна ко всему. И ее доброта не может пренебрегать мелочами. Мелочей нету. Что значит, принцесса проснется через 100 лет, а вокруг будет такая чужая, такая другая жизнь, чужие, странно одетые люди, незнакомые собаки и кошки, чужая музыка, невкусные, потому что непривычные блюда. Как же ей будет страшно? Подумайте, как бы напугало живших 100 лет назад людей все то, что есть у нас, и гаджеты, и наряды, и небоскребы, и даже движение на улицах. Но во всех переводах, кроме моего, то есть Долева Добровольский, который я читала, и у Перо тоже, фея усыпила всех, кроме короля и королевы. А они, поцеловав на прощание свою милую дочь, покинули этот дворец, но остались в своем веке и в своей стране, потому что не могли же они не выполнять своего королевского долга. Но моя переводчица решила по-другому. Она не захотела, чтобы принцесса проснулась сиротой. Как бы она тогда могла столь безоблачно радоваться пробуждению, пусть даже и столь прекрасному, влюбленный принц на коленях? И у Перо, кстати, пробуждением принцессы дело не заканчивается. Там тоже все в итоге закончится, конечно, хорошо. Но, боже, какие же страсти разыграются, и сколько еще всего ждет эту бедную принцессу, когда она проснется, и украденные дети, и свекровь королева-людоедка, желающая ее деток съесть, и костер, на котором она прикажет ее сжечь. В современных книжках для детей все, разумеется, заканчивается пробуждением и свадьбой. А вот в моей книжке все происходит не совсем так. Вот давайте посмотрим, как появляется вообще-то принц. Соскочив с коня, он стремительно бросился по направлению к лесу и достиг опушки раньше, чем приближенные догадались о его намерении. Они начали звать принца, умоляя вернуться обратно, но он бежал все дальше и дальше и уже готов был смело ринуться в кустарники и густые заросли, как вдруг все большие деревья, терновник, ползучие растения, плющ и шиповник расступились перед ним, как по волшебству, и дали ему дорогу. Принц очутился в широкой и длинной просеке, в конце которой виднелись стены старого замка, куда он поспешно направился. Его поразило то, что никто из его свиты не последовал за ним, но, оглянувшись, он увидел, что кустарники, пропустив его, сомкнулись опять в непроходимую изгородь. Он слышал, как спутники просили его вернуться, как голоса их постепенно удалялись, но он шел все дальше, не оглядываясь, не отзываясь на призывные крики, ведь он был молод, был принцем крови, а потому смел и отважен. Принц проник в замок и, раздвинув плющ, занавесью спускавшийся с ворот, вошел в широкий наружный двор и замер на месте, остановив дыхание. Глаза его перебегали с одной картины на другую. Вид, открывшийся перед ним, способен был привести его в ужас. Страшная, угрюмая тишина царила во дворце. Хотя он не был пуст, во всех его концах лежали окоченелые, вытянувшиеся тела людей и животных. Все они казались мертвыми. Но принц продолжал присматриваться, и к нему вернулось присутствие духа. Лоснящиеся лица и красные носы привратников ясно говорили, что они только спят, а кубки с остатками вина показывали, что они заснули, весело пируя. Он прошел мимо них и вступил во двор, вымощенный мрамором. Поднявшись по мраморным ступеням широкой лестницы, он вошел в переднюю. Там, стоя рядами, спала стража с ружьями на плечах. Он прошел через множество покоев, наполненных кавалерами и дамами. Все они спали, кто стоя, кто сидя. Раздвинув тяжелый пурпурный занавес, принц остановился, как вкопанный. Он стоял на пороге зала, где за длинным столом сидел и спал король со своими советниками и министрами. Главный канцлер заснул, опуская перо в чернильницу. Архиепископ, поднося к носу щепотку нюхательного табака, между очками на его носу и очками канцлера ловкий паук свил тончайшую паутину. Принц Флоримонт осторожно прошел мимо спящих и, выйдя в другую дверь, очутился у широкой лестницы. Поднявшись по ней, он прошел по длинному коридору и, отворив случайно одну из многочисленных дверей, увидел великолепную зеркальную ванную комнату. Посередине ее был вделан в пол огромный круглый бассейн из белоснежного фарфора. В нем весело бил фонтан. Три ступени вели к бассейну. Тут же стоял диван, на котором было приготовлено тончайшее белье, расшитое золотом и серебром, великолепное, нарядное придворное платье с кружевами. Посмотрев на себя в зеркало, принц заметил, что он сильно запылился во время своего длинного путешествия. Все виденное в этом зачарованном замке научило его ничему не удивляться, а потому, недолго думая, он разделся и с наслаждением окунулся в прозрачную воду бассейна. Но все же он был немало поражен, когда, надев лежавшее на диване платье, он увидел, что оно великолепно ему подходило. Даже атласные туфли казались сделаны по его мерке. Одевшись, он принялся вновь за поиски. Следующая дверь, которую он попытался открыть, привела его в огромные белые покои с позолоченными стенами. И там он остановился, очарованный прелестным видением. Перед ним на роскошном ложе лежала принцесса. Ей казалось не больше 17 или 18 лет, и она была такой неземной красоты, какой ему еще не приходилось видеть. Принц Флоримонт подошел ближе и, ослепленный ее красотой, упал у ложа на колени. Принцесса была неподвижна, только легкое дыхание приподнимало ее грудь. Он наклонился и прикоснулся губами к ее маленькой ручке, похожей на розовый лепесток, покоившийся на покрывале. Чары волшебства рассеялись. Красавица проснулась и, нежно взирая на принца, промолвила: «Это вы, принц? Как долго вы заставили себя ждать?» Вот посмотрите, прекрасная принцесса, пробудившись, говорит вот таким капризным немножко голосом. Да, помните, наша спящая красавица в пушкинской сказке, она говорит: «Ах, как долго я спала!» А эта принцесса говорит: «Как долго вы заставили себя ждать!» И вот я это все прочла, потому что мне хотелось показать все эти подробности. И как спят все эти привратники, стражники, канцлеры и прочее. И как паучок сплел паутину между там очками одного и другого. И как готовит автор принца к встрече с принцессой. Вот он и переодеться, между прочим, должен, чтобы не напугать ее модами другого века. И после своего путешествия в лесу он принимает ванну. Конечно, в сказках братьев Гримм таких глупостей нет. Никакой ванны тамошний рыцарь, конечно, не принимает. Я еще немножко почитаю. Очарованный этой речью и еще более голосом проснувшийся, принц не находил слов, чтобы выразить чувство блаженства, охватившее его. Он стал уверять принцессу, что любит ее больше, чем самого себя, что готов на все жертвы и подвиги. Речи их были бессвязны. Не отрываясь, они смотрели друг на друга и не могли наглядеться. Принц был полон смущения, и лишь глаза его горели любовью. Она же успела обдумать все, что сказать ему за долгие годы сладких сновидений, навеваемых им доброй волшебницей. Так, подобно голубкам, ворковали принцесса Аврора и принц Флоримонт более 4 часов, но не успели сказать друг другу и половины того, что наполняло их сердца. Между тем, одновременно с принцессой проснулся весь дворец. В большом зале король открыл глаза и попросил канцлера прочесть еще раз последний указ. Главный канцлер обмакнул перо и шепотом спросил у архиепископа, сколько «ять» пишется в словах «принять к сведению». В слове «сведения» 2 «ять». Архиепископ, понюхав щепотку табака, который давно уже превратился в пыль, вместо ответа сильно чихнул. Колокола зазвонили во всем дворце, как бы стараясь наверстать потерянное время. Собаки залаяли, двери застучали, попугай принцессы закричал, и ему ответили павлины с террасы. Среди этого шума министр земледелия, сложив руки рупором и перегнувшись через стол, попросил короля объявить перерыв для обеда. Одним словом, первая мысль каждого была о его деле. И так как никто из них не был влюблен, то, проснувшись после долголетнего сна, они почувствовали мучительный голод. В это время королева, застигнутая сном в печальных разговорах с придворными дамами, проснувшись, тщетно ждала принцессу. Наконец, тоже мучимая голодом и потеряв терпение, она послала одну из своих прислужниц напомнить принцессе, что в былые времена существовал обычай, согласно которому молодые девушки, избавленные от чар волшебства, первым долгом спешили принять поздравления своих родителей. При этом известии принц Флоримонт вспомнил о своих обязанностях и помог принцессе подняться с ложа. Она была великолепно одета, и принц, взяв ее за руку, повел к родителям, которые радостно заключили ее в свои объятия, осыпая поцелуями. В моей книжке, кажется, впервые за принцем и принцессой, которые 4 часа разговаривают о своих чувствах, а потому не испытывают, в отличие от остальных, голода, королева-мать все-таки приходит и призывает их к порядку, объясняя, как в прежние времена поступали юные девушки, избавленные от чар. А еще мне очень нравится, что умница-король подумает и о чувствах другого отца, который волнуется за своего сына, пропавшего в дремучем лесу. Ведь кусты и деревья сомкнутся за юношей, и его друзья и слуги не смогут последовать за ним к таинственному заросшему замку. И король отправит гонца к отцу принца, и тот немедленно примчится. И оба эти отца не просто благословят детей, но и скажут, что они уже слишком старые, нашим-то и вовсе сильно больше 100 лет, чтобы править своими большими странами, и уступят власть молодым. Вот так заканчивается моя любимая сказка в моей любимой старой книжке. Похоже, как в современных, но не так. И не совсем так, как у Перо. Заканчивается всепобеждающим добром. Действительно добрым, умным, внимательным. Удивительно каким-то, я бы сказала, толковым. Все фея предусмотрела. А переводчица как будто немножко продолжила ее работу, чтобы все уж совсем было правильно. А зло что? Зло обидчивое, наглое, самоуверенное и, в общем-то, слепое. Старой корге не приходит в голову, что кто-то может что-то изменить, исправить в ее предсказании. Она не думает, что с нею кто-то решит побороться, и что кто-то может оказаться, если и не сильнее, то, по крайней мере, крепче, чем она. И вот здесь главный посыл сказки, и урок, и посыл. Зло не может быть навсегда, зло конечно. И это мы все должны помнить. В следующем выпуске мы снова поговорим о том, через какие испытания нужно пройти, чтобы добро победило зло, и почитаем сказку Ганса Христиана Андерсена «Дикие лебеди». Спасибо всем, кто нас слушал, и всем, кто работал над этим подкастом. Звукорежиссеру Камилю Шеймарданову, композитору Жене Миневскому, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой и выпускающему редактору Анне Шур.